решение. «Что будет, что будет?» — шептались сотрудники. «Ничего особенного», — сказал Болтун. «Ситуация, конечно, серьезная, и потому ее не следует принимать всерьез. Никто не может знать, что они там напишут, и поэтому это нетрудно предсказать. Дело в том, что все великие решения строятся по такому принципу. Решения провоцируют одни люди, изучаются материалы деятельности других людей. Для формулировок используются идеи, не имеющие с ними никакой логической связи. Объектом решения становятся люди, не имеющие к этому никакого отношения. Между всеми этими аспектами отсутствует причинно-следственная обусловленность. Тут нет даже совместности. Последнее привносится извне самим актом решения. Вы хотите знать, что будет? Это банально просто, можно установить. Кто затеял дело? Не секретарь и его банда, а претендент и его банда. Зачем? Нанести удар по конкурентам и зарекомендовать себя в верхах. Кто конкуренты? Исполняющий обязанности директора, заведующий сектором теоретического осмысления и заведующий отделом. Исполняющего обязанности можно купить на серьезной ошибке, остальных на чем угодно. Ну вот. Что это за ошибка, очевидно? Последствия искривлений давно исправлены. Как известно, некоторые злостные элементы, вопреки установке, продолжают считать, что они ошибки есть. И стукнут, в конце концов, по клеветнику, Болтуну и компании. На другой день в институте зачитали закрытое письмо. За последний год, говорилось в нем, газета улучшила работу. Напечатаны интересные критические материалы в адрес секретаря и заведующего сектором теоретического осмысления. Они должны учесть справедливую критику в их адрес и исправить. Однако газета допустила грубую ошибку, опубликовав ряд материалов, противоречащих установке. В этих материалах ошибочно утверждается, что у нас не все искривления преодолены. В особенности это касается такого-то отдела, заведующий такой-то, а также гнусных и грязных намеков в виде порочных карикатур, инспирированных группой безответственных лиц, клеветник, болтун и другие. В целях исправления исполняющего обязанности освободить и назначить другого, заведующим отделом и сектором, строго указать, о клеветнике и болтуне поставить вопрос. Было отмечено также, что подлинную бдительность проявил претендент. «Ну, что я вам говорил?» — сказал болтун. «И все равно этот кретин директором не будет. Когда слишком много побед, то дело в целом кончается поражением». На другой день стало известно, что множество конкурентов изменилось по составу, но зато выросло по числу. И претендент в нем шел уже на пятом месте. Затевая свою игру и чувствуя себя в ней главной фигурой, претендент и думать не хотел о том, что сам он при этом станет пешкой в чьей-то другой игре. И он не знал, что его судьба в этой игре давно решена. И ему давали поиграть в свою игру только потому, что он еще не делал до конца то, что от него требовалось. А там, наверху, уже давно решили, что претендент на пост директора не годится, так как чрезмерно левый и прогрессивный. Сам-то претендент еще ничего, но он под влиянием своего окружения. Особенно подозрительны тут мыслитель и социолог Пижоны. Начитали западных книжек и вообразили о себе. Претенденты решили передвинуть на другой, не менее высокий пост. Пусть занимается наукой, он же ученый. Начисто исключающий возможность задуманной претендентом карьеры пост. О судьбе мыслителя не говорили, ибо это незначительная мелочь. Болтун предсказывал, что претендента выкинут из игры вверх, но так, что он больше никуда не поднимется. А мыслитель все пытался пронюхать, откуда у Болтуна такие сведения. «Боже мой, что за идиоты!» — возмущался Болтун. «Неужели они не понимают, что между бандой секретаря и бандой претендента есть еще более мощная банда, которая должна сместить банду секретаря по общим законам социального изменения? Банда претендента захватила инициативу случайно, благодаря исторически сложившимся благоприятным для нее обстоятельствам. Но эти обстоятельства уже исчерпали или почти исчерпали себя».